Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. Патрик Ротфус. Имя ветра. Роман. Перевод с английского. Алифер. Москва. Эксмо. Санкт-Петербург. Домино. 2010 год. Мастера меча и магии. Моей матери, которая научила меня любить книги и открыла мне двери в Нарнию, Перн и Средиземье, и моему отцу, который научил меня правилу: если собираешься что-то сделать, не торопись, и сделай это хорошо. Благодарности. Я благодарю всех читателей моих первых набросков. Вас слишком много, чтобы назвать поименно, но не слишком много, чтобы всех вас любить. Я писал благодаря вашей поддержке. Продолжал совершенствоваться благодаря вашей критике. Если бы не вы, я бы не победил на конкурсе писателей будущего. Если бы не проводившиеся там семинары, я бы никогда не встретился с Кевином Джи Андерсоном. Если бы не его советы, я бы никогда не оказался у Мэтта Байалера, лучшего из литературных агентов. Если бы не его наставления, я бы никогда не продал эту книгу Бетси Уолхейм, любимому издателю и президенту The Ava Books. Если бы не она, вы не держали бы сейчас эту книгу в руках. Возможно, я написал бы что-то похожее, но этой книги не существовало бы. И, наконец, я благодарю мистера Бохейджа, моего учителя истории в старших классах. В 1989 году я обещал упомянуть его в своем первом романе. Держу свое обещание. Пролог. Трехчастная тишина. Наступила ночь. Трактир «Путеводный камень» погрузился в тишину, и складывалась эта тишина из трех частей. Самой заметной частью было пустое, гулкое до эха молчание, порожденное несколькими причинами. Будь сегодня ветер, он пошелестел бы в кронах деревьев, покачал бы на крюках скрипучую трактирную вывеску и унес тишину по дороге, словно палые осенние листья. Соберись в трактире толпа, да пусть хоть несколько человек, они заполнили бы молчание разговорами, смехом, звоном кружек и гомоном, привычными для питейного заведения в темный вечерний час. Играя здесь музыка... Нет, вот уж музыки точно не было. Так что в воздухе висела тишина. В трактире у края стойки сидели, сгорбившись, двое мужчин. Они пили тихо и целеустремленно, избегая серьезных разговоров и обсуждения тревожных новостей. Этим они добавляли немного угрюмого молчания к общей тишине. Получался своего рода сплав, контрапункт. Третью тишину ощутить было не так легко. Пожалуй, пришлось бы прождать около часа, чтобы почувствовать ее в деревянном полу под ногами и грубых бочонках позади стойки бара. Тишина таилась в черноте каменного очага, еще хранящего тепло угасшего огня. Она пряталась в медленном движении взад-вперед белой льняной салфетки в руках человека, натиравшего красное дерево стойки и без того сияющие в свете лампы. У человека за стойкой были рыжие волосы. Совершенно рыжие, словно пламя. Его темные глаза смотрели куда-то вдаль, а в движениях сквозила та уверенная легкость, которая приходит лишь со многими знаниями. Трактир «Путеводный камень» принадлежал ему, и третья тишина тоже. Вполне закономерно, тишина эта была самой большой из трех. Она окутывала две первые, заключала их в себе, бездонная и безбрежная, словно конец осени, и тяжелая, как обкатанный рекой валун. То была терпеливая покорность срезанного цветка, молчание человека, ожидающего смерти.